Наконец, Шостакович рекомендовал Свиридова в качестве своего преемника на пост первого секретаря Российского союза композиторов, и Свиридов в 1968 году был избран на этот пост. Последние годы жизни Шостаковича были омрачены длительной тяжелой болезнью. Они со Свиридовым почти не виделись. В разных записях описан эпизод их неожиданной встречи в Лондоне в 1972 году. Смерть Шостаковича потрясла Свиридова. Когда ему сообщили об этом, он сперва замер в оцепенении, затем заплакал навзрыд. Те, кто участвовал в гражданской панихиде в Большом зале консерватории, помнят, в каком состоянии был Свиридов. Такое не сыграешь. Тогда, в августовские дни 1975 года, он часто вспоминал о Дмитрии Дмитриевиче, вспоминал о годах своей юности, о занятиях в его классе, о том, как он ходил провожать его после занятий домой на Пушкарскую, о послевоенном Ленинграде. Он вспоминал только хорошее. В первой тетради разных записей сохранились наброски его выступления на гражданской панихиде. Эти наброски о многом говорят. Я был в реанимационном отделении Центральной клинической больницы у дяди 18, 19 и 20 декабря 1997 года. 18-го, когда мы были в его палате одни, у нас состоялся с ним последний разговор. Никогда не забуду, как он, грустно улыбаясь, в полный голос на всю палату произнес: «Не хочу, о друге, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». А потом стал читать из песен западных славян, которые он безумно любил. Говорили о разном, переходя от темы к теме без всякой связи. И вдруг он неожиданно вспомнил Дмитрия Дмитриевича и сказал: «Знаешь, из всей музыки XX века я по-настоящему любил только музыку Шостаковича». До его смерти оставались считанные дни. Георгий Васильевич Свиридов скончался в ночь с 5 на 6 января 1998 года в преддверии Рождества Христова. В личной библиотеке композитора хранится книга Бурсова «Личность Достоевского». Ленинград, советский писатель, 1979 год. На странице 136 этой книги есть такие слова: «Встречи и разрывы великих людей всегда и в высшей степени знаменательны. Это поистине вехи на пути духовного развития народов и человечества». Слова эти подчеркнуты, а сбоку на полях рукой Свиридова приписано «Верное наблюдение». Подлинная и полная история нашей музыки XX века еще не написана. Еще все слишком близко. Еще понадобится время для естественного исторического отбора всего наиболее художественно ценного. Еще много открытий ждет исследователей в архивах. Уверен, что когда-нибудь будут изучены многочисленные источники, касающиеся жизни, творчества и деятельности двух великих композиторов России. Будут записаны все сохранившиеся воспоминания, и какой-нибудь ученый в будущем напишет обстоятельную статью или даже книгу об истории их взаимоотношений. Более поздние оценки сочинений Шостаковича, которые можно найти на страницах разных записей, носят совсем иной характер. В них уже нет ни пафоса борьбы, ни чувства обиды, ни вообще каких-либо мелких бытовых чувств. Это уже критика по существу творческого дела. Но и здесь чаще всего не о ремесле говорит Свиридов, не о технике, а о сути творчества, не о том, как, а о том, что. Напоминаю опять, что критика произведений Шостаковича со стороны Свиридова — это критика вовсе не эстетическая. Здесь совсем иная мера вещей. После премьеры поэмы памяти Сергея Есенина музыковед Друскин, ученик Асафьева, сравнивая поэму со страстями Баха, произнес фразу, которая запомнилась Свиридову. «Время социальной темы прошло. Будущее в искусстве принадлежит религиозной идее». В разных записях Свиридов определяет свое понимание задач искусства следующим образом. «Искусство — не только искусство. Оно есть часть религиозного, духовного сознания народа. Когда искусство перестает быть этим сознанием, оно становится эстетическим развлечением. Люди, которым не близко это духовное сознание народа, не понимают сущности искусства, его сакраментального смысла». Вот какова теперь мера искусства у позднего Свиридова. Такой мере соответствовали Иван Сусанин, князь Игорь, Хованщина, сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии, тетралогия Вагнера. И как ни оценивай эстетическое в опере «Леди Макбет» Мценского уезда, невозможно обелить черную совесть Катерины Измайловой, нарушившей заповедь Христа «Не убий». Свиридов, знавший оперу на зубок и когда-то восхищавшийся ею, теперь осуждает ее с позиции традиционного христианского гуманизма, разделяя точку зрения Николая Лескова, чья повесть послужила Шостаковичу основой для его сочинения. Чрезвычайно важным как для понимания музыки самого Свиридова, так и для осмысления его критики искусства XX века является ключевое для позднего Свиридова понятие народности. Понятие давно уже забытое, чуть ли не отправленное на свалку истории нашей прогрессивной критикой и современной образованщиной. Рожденная романтической эстетикой, получившей благословение от Пушкина, оно обрело широкое хождение в русской мысли об искусстве XIX века. В годы революции и в первое послереволюционное время это понятие было уведено в тень, но вновь стало актуальным в момент рождения небезызвестной концепции социалистического реализма. С середины 30-х годов оно долгое время являлось постулатом официальной идеологии, за что было подвергнуто уничижительной критике и насмешкам в фельетонную перестроечную эпоху. Позднее модная постмодернистская эстетика, уже перестав смеяться над этим понятием, просто-напросто вытеснила его из современного философско-эстетического дискурса. В разных записях Свиридов несколько раз пытается дать собственное определение народности. Наиболее полно и отчетливо он сформулировал его в своем «Слове о Глинке». «Неотделимость искусства от народа, чуткость к народному сердцу, любовь, внутренняя свобода и простота его гимнов и, наконец, неподкупность его совести». Вот что вкладывалось Пушкиным и Глинкой в понятие народности искусства. Это было сказано в 1979 году. Такие глубоко выношенные слова не найти ни в одном учебнике марксистско-ленинской эстетики, не только той поры, но и за все время ее существования. Не менее оригинальна и нова его мысль о народности Моцарта, высказанные им в очень важном рассуждении о пушкинском Моцарте и Сальери. Критерий народности остается одним из краеугольных для Свиридова в его оценке различных художественных явлений, будь то поэзия Маяковского и Есенина, или музыка Прокофьева и Шостаковича. Несомненный интерес представляют суждения композитора о современном музыкальном процессе. В конце прошедшего века трудно найти еще одного такого композитора, который так последовательно отстаивал бы идею национальной самобытности и духовной самостоятельности русской музыки, как Свиридов. Это была его принципиальная позиция, несмотря ни на какие доводы в пользу процесса глобализации. Идея музыки как универсального языка общечеловеческого общения или мысли об эстетическом плюрализме, мультикультуре и прочее. Он, как старовер, стоял на своем до последнего. Стоял насмерть. В чем только его не обвиняли. В консерватизме, обскурантизме, национальной ограниченности. А он продолжал отстаивать лад, тональность, классическую гармонию, мелодию, как незыблемые основы музыки. Если музыка хочет выражать душу человеческую, ее печаль и радость, ее сокровенные устремления, она должна возвратиться к мелодии. В современной музыке ему были близки композиторы, чей музыкальный язык отвечал именно этим качествам, опирался на лад, на мелодический материал. Неважно, какой степени сложности был лад или мелодика, но важно, чтобы эти компоненты обязательно присутствовали в музыке, особенно если композиторы опирались на свою национальную музыкальную систему.